Новые стремена. Носитель языка, чтоб уберечь язык, бежит из той страны язык, который носит. Настали времена и взяли за кадык, и вот родная речь молит, пощады просит. Молчание всегда срывается на крик. Изъята буква «ять», де-факто и де-юре, и в колченогий стиль, как косточка в язык, войдет порок и бич, бред аббревиатура. По планам ГОЭЛРО, ВКПБ, ЧК, поди-ка разбери, что истинно, что ложно, и, сгорбившись, идет носитель языка, и ноша тяжела, и бросить невозможно.